Фес — религиозная столица Марокко. На крайнем западе обширного арабского мира расположилось древнее государство Марокко, берега которого еще в давние времена посещали греки, римляне и финикийцы. Античная мифология сохранила легенду о геркулесовых столпах, которые воздвиг себе по обе стороны от Гибралтарского пролива Геракл. Эти столпы, скалы Гибралтар и Джебель-Муса, считались у древних народов рубежом мира на западе. Города Марокко так не похожи один на другой, что кажется, будто выросли они на разной почве и строили их разные народы. Отчасти произошло это, может быть, потому что культура этой арабско-берберской страны вместила в себя и богатство античного мира, и достижения иудейских ремесленников, и идеи ученых, бежавших из Испании от преследований инквизиции. Средневековые арабские города не имели единой градостроительной системы. Одни, например, Дамаск, возникли в глубокой древности и сохраняли в своей архитектуре черты античности и ранневизантийского периода. Другие, Фустат, Басра, возникали на местах, где располагались арабские гарнизоны, что изначально и определило их строгий функциональный характер городов-лагерей. История Феса начинается в первые века ислама. От известных городов Востока, Багдада или Каира, Фес отличается тем, что сохранил в архитектуре города свою многовековую историю. А судьба города уникальна, так как он был основан дважды. В 789 году султан Мулай Идрис I, сын Фатимы, дочери пророка Магомета, решил не расширять Валюбилис, старую столицу Марокко, а построить собственный город на правом берегу реки Фес. В 808 году его сын Идрис II построил напротив укрепленного лагеря отца на левом берегу Феса королевскую резиденцию, мечеть и рынок. Исследователь Стародуб отмечает, что длительное время, вплоть до последних десятилетий XI века, это были два противостоящих друг другу и враждующих между собой городка. О первоначальном планировочном замысле и характере застройки что-то определенное сейчас сказать трудно. Но уже через полвека в каждом из них была своя квартальная мечеть. Полулегендарная история приписывает основание этих мечетей двум сестрам, дочерям некоего выходца из города Кайруна. Похожие друг на друга, как сестры, обе мечети имели свой молитвенный колонный зал с нефами, параллельными стене киблы, небольшой минарет и сахн, обсаженный деревьями дворик. Во время правления фатимидов обе мечети приобрели статус соборных, что сказалось не только на архитектуре их самих, но и окружающих зданий. Обе мечети оказались в центре общественной жизни своих городков. К ним сходились торговые и проезжие улицы, и потому вокруг них стали группироваться и жилые кварталы. Из-за своего более удобного географического местоположения левобережная часть Феса в этот период развивалась интенсивнее, чем правобережная. И именно к западной части города вплотную подходили пути, связывавшие Фес с берегами Атлантики и Средиземного моря. В 1069 или 1075 году, когда султан Юсуф ибн Ташфина аль-Маравида объединил оба города в один, в левобережной его части развернулось обширное строительство. В объединенном городе выделился общий центр, которым стала мечеть Караиун, впоследствии приобретшая функции мусульманского университета. Архитектура мечети в ее современном виде, за исключением отдельных достроек и изменений в декоре, сложилась в основном в эпоху правления династии Аль-Маравидов. Со второй половины XII века и весь город Фес стал развиваться с ориентацией на эту мечеть-университет. Позднее мечеть обросла комплексом других зданий, прежде всего связанных с университетом и медресе. Их близкое расположение и обращенность порталов медресе на мечеть были вызваны не только архитектурными замыслами, но и необходимостью приблизить общежитие студентов к месту занятий и богослужения. Медресе, завия, странноприимный дом, бани, гостиницы и другие постройки, включая торговые ряды Кайсария, плотным кольцом обступали Карауин, поэтому жилым домам горожан практически невозможно было разместиться рядом с мечетью. Однако среди всевозможных изогнутых улиц и тупиков нетронутыми оставались пути, соединявшие Карауин с главными городскими воротами Феса. В Фесе около 800 мечетей, но главной остается Карауин, расширенная в XIII веке. Это самая большая мечеть Северной Африки. Во время религиозных праздников в ней одновременно могут разместиться 22 тысячи человек. По сей день в Древний арабский университет приезжают учиться молодые люди из Ливии, Алжира и Судана. В его стенах получили образование многие политические деятели Марокко. В отличие от Карауина, мечеть Андалу в другой части Феса осталась обычной мечетью, главным культовым зданием только правобережной части города. Центральное положение мечети Андалу в этой его части города подчеркивается сходящимися к ней и обтекающими ее главными улицами правобережья, торговой площадью и великолепным монументальным порталом с высоко поднятым кедровым навесом. Фасады обеих мечетей выходят на оживленные улицы, к ним можно подойти с разных сторон. Кроме того, они имеют круговой обход для проведения религиозных шествий. Один из таких праздников ежегодно проводился в конце августа, начале сентября, в честь основателя города Мулла Идриса II. Наряду с шествиями по городу обязательны обходы вокруг квартала Завия, в котором находится мавзолей основателя города. В стену мавзолея вделана мемориальная медная доска с отверстием, в которую правоверные мусульмане просовывают руку. Эта церемония символизирует их общение с душой святого, который наводит на них милость Аллаха. Другой праздник отмечается студентами Карауинского университета в память о полученных ими в XVII веке привилегиях от династии Алауитов за поддержку, которую они оказали этим правителям в получении власти. В благодарность владыка предоставил студентам право ежегодно в течение одного месяца управлять городом. Рассказывают, что студенты в дни своего правления прекращали неправедные суды и расправы, стремились сделать для горожан лишь добрые дела, занимались просветительством и старались облегчить положение бедняков, больных, стариков. Сохраняя свою религиозную окраску, праздник этот позднее включил в себя и черты народного карнавала. Как и все марокканские города, Фес разделен на две части — старую Фес-аль-Бали и новую Фес-аль-Джедид. Окруженный нескончаемыми садами и виноградниками, город в прошлом был важнейшим торговым центром. И сегодня в Фесе много живописных базаров, каких, пожалуй, не встретишь в других городах Марокко. Узкие улицы-траншеи, где не разъехаться двум встречным ослам, переходят в полутемные, крытые железом тоннели. По обе стороны тянутся нескончаемые ряды прилавков, заваленных обувью, посудой, парчой. Ряды ювелирных изделий кажутся волшебной пещерой из сказки «Али-Баба и 40 разбойников». От пола до самого верха, как связки баранок, здесь развешаны золотые браслеты, ожерелья, кольца, бусы. Проходы заставлены чеканной серебряной посудой, на стенах дорогие кинжалы, мундштуки, кальяны. После переезда короля в Рабат Фес стал обычным провинциальным городком, но остался религиозной святыней Марокко. К тому же сохранил за собой славу торгового и ремесленного центра. Главное очарование города — это средневековая Медина, когда в Мекке пророку Мухаммеду стала угрожать опасность, он перебрался в город Медину, и с тех пор так называются старые кварталы любого мусульманского города. Медина в Фесе и сейчас остается точно такой же, как ее описал знаменитый путешественник XVI века Лев Африканский. Те же узкие улочки, те же лавки и мастерские, все на своих местах. Можно часами бродить по улицам Фесской Медины, мимо культовых зданий, общественных бань, украшенных разноцветной керамической плиткой фонтанов. Ни один турист не пройдет мимо построенного в 1357 году медресе Бу-и-Нания, не полюбовавшись его створчатыми дверями, отделанными бронзой, лестницей из оникса и фаянса, тончайшими декоративными арабесками, куполом с деревянной отделкой. Внутренний двор медресе тоже отделан ониксом, мрамором и ценными породами дерева. Галереи трехэтажного здания отделены от двора ажурной деревянной загородкой, которая скрывает выходящую на балкон комнаты. Все стены покрыты мозаичной плиткой, а вдоль стен витиеватые стихотворные надписи, выполненные черными буквами на белой черепице. Медина в Фесе начинается сразу же за воротами Бу-Джелуд. Когда-то они предназначались для торжественных выездов султана, а теперь под пышной центральной аркой, украшенной богатым орнаментом, пестрым потоком, течет шумная людская толпа. Медина разделяется на отдельные районы, каждый из которых представляет собой замкнутую структуру, имеет свою мечеть, собственное водоснабжение, хлебопекарню и турецкую баню, узкие извилистые улочки Медины, фонтаны во внутренних двориках, шум базара складываются в ни с чем не сравнимую картину, которая как будто открывает окно в другой мир. Вечером, когда ветер с гор приносит в узкие улочки Медины прохладу, они наполняются народом. В одной из многочисленных лавчонок марокканец может купить глиняную посуду, а в общественной пекарне испечь хлеб, из городского фонтана набрать воды. Туристов привлекает в Медине пышный дворец султана, экзотика пестрых лавочек, пряные запахи и андалузские мелодии, звучащие в кофейнях. Товары, которые в Медине являются предметами первой необходимости в европейской части Феса, становятся сувенирами. Жители Феса в большинстве своем носят национальную одежду, длиннополые, наподобие халата, бурнусы, фески и белые остроносые бабуши, что придает городу еще более своеобразный колорит. Только в Фесе делают отличные бабуши, великолепные бабуши, кожаные туфли без задников. В Фесе выделывают кожи уже более 1000 лет, и в течение всего этого времени более 40 поколений кожевников передают младшим секреты дубления, отделки и окраски кожи. Мало кто знает, что фесские ремесленники обрабатывают кожу по старым рецептам, без применения кислот, щелочей и другой химии. Сначала предварительно обработанные шкуры опускают в большие чаны со специальным раствором, которые располагаются в городе прямо под открытым небом и выдерживают в них сутки. Затем шкуры переносят в чаны, где концентрация дубильных веществ выше, потом в другие, и так продолжается несколько дней. Затем шкуры укладывают друг на друга в штабеля, чтобы танниды распределялись более равномерно. Потом кожу промывают, отпрессовывают, разглаживают, высушивают, и только после всего этого из нее делают лучшие на свете бабуши, такие, которые даже неискушенный покупатель отличит от всякой другой обуви на любом базаре Марокко.